85. Франко отмывают. Мы уже как-то раз упоминали, что Франко был парнем фартовым, что звезда его не гасла и исправно предоставляла ему все возможности жуировать жизнью. Откуда-то снизу слегка попахивала реставрация монархии, отложенной до лучших времен. Спешки-то никакой не было. Однако кандидатура дона Хуана де Бурбона, сына неспровергнутого Альфонса XIII, которого Франко не хотел видеть даже на картинке, исключалась. «Испания? Монархия? Ладно», — говорил чувак. «Но ведь это мне, Каудильо, по прозвищу Генералиссимус, решать, когда она созреет, чтобы стать монархией официально. Займемся-ка мы лучше воспитанием его сынка, Хуанита, и подождем, пока он подрастет. А пока, суд да дело, все могут присесть, дело-то не скорое». Его счастливая звезда ярко засверкала где-то к 1950 году, то есть спустя 11 лет после победы франкистов, когда холодная война довела конфронтацию Запада и Советского Союза до белого коленя. После тяжких времен первого этапа, когда режим был поставлен в условия жесткой международной изоляции, Соединенные Штаты и их друзья по голубой планете уже стали рассматривать Испанию как экстраординарной стратегической ценности союзника по антикоммунистическому блоку. Так что вдруг случились и ласковые слова, и официальные визиты, и экономическая помощь, и военные базы, и туризм, и кино, снятое прямо здесь. И Франко, ловкач, каких еще поискать, тут же увидел щелочку, в которую можно просочиться. Рестораны Мадрида, Барселоны и Севильи наполнились голливудскими актерами. Ава Гарднер закрутила любовь с Тореро Луисом Мигелем Домингином, отцом Мигеля Бозе. И ему тут же отчаянно начала завидовать вся мужская часть населения Испании. Вишенкой на торте фотография Франко на пару с Эйзенхауэром, генералом-победителем войск нацистов, а тогда уже и президентом США, когда они едут в автомобиле по Гран-Виа. Картинка, которая навсегда провела черту между тем, что было прежде, и тем, что есть теперь. Испания перестала быть международным изгоем, вступила в Организацию Объединенных Наций, а кто старое помянет, тому глаз вон. Ничто из этого, конечно же, ни в коей мере не изменило общих черт режима, разве что уже не расстреливали, или расстреливали в меньших масштабах, или душили гаротой. Но только тех, кого режим счел злодеями и злодеев. Все остальные как-то перебивались, при условии покорности и осторожности. Была проведена частичная амнистия, многих выпустили из тюрем, а тем, кто находился в изгнании, было разрешено вернуться, если за ними не числилось криминала. И в числе возвращенцев были мировой известности интеллектуалы, такие как Мараньон и Ортега и Гассет, на всякий случай уехавшие из Испании после войны. Наступил период так называемого «открывания», скорее, правда, очень робкого приоткрывания, однако он так и способствовал нормализации жизни, настолько, насколько это было возможно. Примечание. Так в испанской историографии был назван один из этапов франкистского режима 1959-1969 годы. Конец примечания. Испания оставалась прежде всего страной аграрной, так что на очереди была индустриализация. На первых порах не слишком удачная. И началась эмиграция, массовая, печальная, из деревни в промышленно развитые города, а также за границу. Но этих едва слышных либеральных ноток явно не хватило, как и туризма. Залихватского свиста не получилось. По этой причине Франко, а он был кем угодно, но только не дураком, поотбирал министерские портфели у фалангистских динозавров и ветеранов фронтов гражданской войны, опираясь в этом на адмирала Карреро Бланко, свою правую руку, и доверил их более молодому поколению, людям, имевшим университетские дипломы в области экономики или права. Это были так называемые технократы. Кое-кто из них являлся членом Opus Dei. Церковь всегда предпочитала складывать яйца в разные корзины. Примечание. Opus Dei – Дело Божие, католическая организация, основанная в Мадриде в 1928 году, цель которой – помогать верующим обрести святость в повседневной жизни. Конец примечания. Вот они и дали старт, не без внутренних ошибок и разных косяков, но все же в конце концов обеспечив условия для того очевидного прогресса, который обозначился в Испании в 60-е годы, когда возник и средний городской класс, и промышленные рабочие, ставшие преобладающими социальными группами. Появилась возможность дышать, Тем не менее, это движение вперед в экономике бесспорное, не было таковым ни в области культуры, ни в политике. С одной стороны, жесточайшая цензура давила свободную мысль и возносила к самым высотам, за редкими и заметными исключениями, посредственных прихлебателей режима. С другой — разгром республиканцев и, как следствие, бегство наиболее выдающихся интеллектуалов, ученых, писателей и артистов, многие из которых уже никогда не вернутся, обогатило приютившие их страны — Мексику, Аргентину, Францию, Пуэрто-Рико, однако истощило Испанию, причинив ей невосполнимый ущерб, последствия которого мы ощущаем до сих пор. А что касается политики, то социальные процессы, миграции и промышленный рост побудили уснувшее было протестное движение и снова начали проявляться, поначалу очень робко, социальные конфликты. Радио и футбола для развлечения людей и сохранения их спокойствия стало не хватать. В университетах рождались студенческие волнения, а на промышленных предприятиях случились первые с конца гражданской войны забастовки. В ответ режим усилил полицейское давление и репрессии, но уже было совершенно ясно, что времена меняются и что Франко не вечен.